вы все равно ничего не поймете. У тебя вместо мозга вода. У тебя вместо мозга. У тебя вместо мозга вода. Да. Меня кроет новый антидепрессант. Депрессант. Мы не курим бланты, ведь я не еблан. Не еблан. Почему я должен что-то объяснять? Объяснять. У тебя вместо мозга вода. Я могу вас перепиздить, ну а лучше соберитесь поиграть с моим хуем. Почему ты думаешь, я твой ребенок? Ты базаришь в треках то, что я сказал уже как год. Я вас перерос уже давно с пеленок. Мои первые слова в роддоме: мама, дай мне глок. У тебя вместо мозга вода. Вода. Меня кроет новый антидепрессант. Face text.